радушная встреча и грозный силапу-лапу. Но хватит неудач. Наконец, на Филиппинских островах Магеллан и его команду встретили со всеми почестями и не знали, как бы еще угодить. Сначала на острове Массава вождь Каламбу всячески заискивал перед заморскими гостями. Затем, точно так же радушно, команду привечали на соседнем острове Сибу во главе с вождем Хумабоном. Мало того, что жители разных островов раньше не знали о существовании друг друга, так они еще и впервые увидели белокожего человека. Магеллан отправился и на третий остров в надежде снова быть почетно принятым. Но не тут-то было. Местное племя натянуло тетиву на луках, направив их на приближающиеся суда белых людей, и всем своим видом дало понять, что тут заморским гостям не рады. Испанцы вынуждены были вернуться на Сибу. Вот такой он, вождь острова Матан, забавным именем Силапу-Лапу, не так-то прост. В голове Магеллана поселилась тяжелая дума. Как быть? Забыть это происшествие и идти дальше к своим целям? Отомстить Силапу-Лапу? Пожалуй, отомстить. Если я оставлю такое поведение безнаказанным, то вожди и других племен посмеют думать, что имеют право не подчиняться испанской эскадре. Такое допустить нельзя. Адмирал направил своего посланца к Силапу-Лапу с предложением подчиниться без кровопролития. «В противном случае вас поразят наши страшные стрелы, которые гремят как гром», — сказал гонец. «И у нас есть стрелы», — ответил Силапу-Лапу. «Они не гремят как гром, но закалены огнем. И каждый, кто ступит на остров Матан, живым с него не уйдет». Какая дерзость! Далекое от цивилизации племя смеет не бояться самих европейцев, сеющих панику своим совершенным оружием. По крайней мере, так думал сам Магеллан. И вот, 60 моряков во главе со своим капитаном надели кольчуги и отправились на остров Матан.